«Жги уже, твою мать!» Едва ли не подскакивая на месте от возмущения, возопил капитан Гертман, в свою очередь открывая прицельный огонь из гаусс-винтовки. Из манипуляторов огнеметчика с гулом вырвались потоки раскаленной плазмы, а аберрация, поняв, что ее дела принимают скверный оборот, рванулась с удвоенной силой, только в этот раз наружу, подальше от гибельной горелки. Высокоионизированная синтетическая плазма – это вам не напалм. Она не сжигает, а буквально испаряет внешние покровы любого зерга один за другим, параллельно заставляя внутренние органы вывариваться в собственном соку. Такой урон своей ловкостью рук аберрация покрыть не имела возможности, да вот незадача, жажда попасть внутрь, добраться до людей была настолько велика, что тварь порядком изорвала тяжелый шлюз, который продолжал ей сопротивляться и сдавливать ее телеса. Быстро выбраться из такой западни аберрация мутант не сумела, и ее хитиновая броня мигом обуглилась, стала отслаиваться полосами. Членистые когтистые лапы судорожно задергались в воздухе, грозный боевой рев превратился в жалкое верещание, которому вторил механизированный бас огнеметчика. «Божественный огонь!» — продолжал вопить он. «Изжарить суку! Святое возмездие! Во славу императора Валериана!» Воплощенная в зубах, когтях и тяжелых кинетических отбойниках, выполнявших по совместительству роль почти универсального щита, воплощение превосходства роя над ДНК тиранов билось в свете дульных вспышек землян, отстаивающих свои жизни. Из их орудий к чуду органической технологии роя летела даже не плазма, не игла и не мародерские снаряды, цельнометаллическая ненависть ко всей этой инопланетной заразе. Блокировать все это одновременно аберрация была просто не в состоянии. Шлюзовые ворота заходили ходуном, когда могучие лапы расцарапали плиты перекрытия, а затем раздался грохот, с каким очередной зажигательный снаряд встретил телеса монстра. Набухли, вытянулись вверх и рассыпались по потолку огненные клубы, и, наконец, с последующей парой очередей все стихло. Аберрация подыхала, ее тело рефлекторно подергивалось в огне почти так же, как за 5 минут до этого бились в агонии те солдаты, что попались в ее загребущую пятерню. Изорванный, оплавленный, переломанный остов чудовища, теперь невыдерживаемый при температуре горения, тут же потух, будто огонь старался спрятаться вглубь жалких остатков хитиновой брони. Но пауза, полная смерти и агонии разрушения, продлилась недолго. «Да!» — азартно выкрикнул Госс, опуская гаусс винтовку и показывая трупу средний палец манипулятора. «Почувствуй соленый прогорклый вкус поражения, ты, придорожная имбецильная шлюха!» Нервы выкидывали фортели не только у рядового Госса. Опасность давно переваливала за все разумные пределы, и Джексон, хватая ртом кислородную смесь, ошарашенно разглядывал неожиданно пришедших на помощь солдат, двое из которых за баррикадами выцеливали дальний конец коридора. «Чушь это все зерглингшачья», — неожиданно резюмировал полковник. «Должно быть, все это мне снится. Разве может быть так в новейшей военной истории? Нерационально действующий командир зергов, гоняющий туда-сюда солдат-тиранов в лабиринте, как кот мышей. Такое впечатление, что насекомыми руководит багнутый, не способный ни на какие тактические изыски и раз за разом посылающий боевые единицы на отстрел тиранами 28-й, у Джексона появилось отвратительное предчувствие, что везение вот-вот ему изменит, и они дружно все вместе сдохнут, размягченные до состояния малиновой жижи случайным снарядом, запущенным зергами по лаборатории. Как ни странно, мысль эта даже как-то приободрила полковника. Теперь он мог спокойно действовать вне любых рамок и ограничений, все равно не будучи в силах повлиять на неизбежный финал. Солдат из оперативной группы Гертмана неуверенно потыкал в груду мертвой плоти штыком своего цепеша и, присвистнув, спросил, ни к кому конкретно не обращаясь, откуда только Рой это пугало откопал. Оттуда же, что и остальных, охотно пояснил Госс, из находки, вашу ж мамашу, соратники, пробубнил огнеметчик, взирая на Джексона с высоты СМС-660, взгляните, командир базы собственной персоной, склоните головы пред, полковник из-под лобья взглянул на него, Джонатан Винсон, некогда подданный престола Доминиона, ресоциализирован в соответствии с постановлением, Тхалай Архивариус помнит за каким там номером, Адам припоминал только, что в выдаче этого преступника, бежавшего с закрепленной законодательно за Минкскими территории, было императорскому дому отказано, как и ряда других лиц. Дабы не кормить Винсона почем зря, Умаджи решила убрать из его головы всяческое инакомыслие, превратив, фактически, в пилотирующий боевой экзоскелет нейропроцессор второго уровня, причем и, Поборник призывников разрывался между тем, куда Винсона отправить, в головорезы или все-таки в рядовой состав. Разница в коэффициентах ментальной стабильности вышла меньше десятитысячной, с точки зрения статистики это почти нереально, но случилось же. И когда по промытым мозгам Винсона, облаченного в скафандр огнеметчика, первый раз вдарила плазменная основа, это дало совершенно небывалый эффект. Неистовую боевую машину, каковой проявил себя Рисоц, вместе со своими лучшими из худших товарищами по несчастью откомандировали по наиболее стратегически важным областям из ведомства консульства. И уж за кого-кого, а за Винсона в плане замены мимикридом нового поколения и последующего сжигания всей группы в струе адского пламени Джексон не опасался. Подделать такого бойца попросту невозможно. Единственное, что смущало, почему он находился с группой Гертмана, если огнеметчики всегда располагались снаружи бортов базы, в то время как в самой лаборатории их функции легко исполняла система экстренной термальной обработки, до сегодняшнего дня. Гертман. Полковник быстро пробежался глазами по ярлыкам, которыми визор подсвечивал близлежащих солдат. Инлис, Аррингтон, медик в лице Гарсия, Винсон, не густо. Капитан, кто-нибудь еще остался? Как вы очутились здесь? Черт побери, нас отрезали, отрапортовал Гертман, отрезали сразу после освобождения блокированных в офицерской комнате людей. Ни к диспетчерской, ни к посадочным площадкам выйти не удалось. Сейчас единственный путь наружу, на периметр. По свободному коридору с уровня челноков пришли Винсон и Гарси, оказали нам помощь в подавлении зергов. Это все, кто остался в моей группе после недавней стычки, сэр. А на периметре нас точно встретит нечто серьезное и нештатное, подумалось полковнику. И что, спрашивается, в такой ситуации прикажете делать? Сколько у гарнизона лаборатории осталось ресурсов на скоординированную атаку зоны подавления? Выход, казалось, был только один. Двигаться к внешнему периметру, надеясь на отсутствие серьезного сопротивления, и запрашивать немедленную эвакуацию. В случае отказа, а, черт, дальше как повернется? Потому что ну не мог полковник придумать сколь-нибудь вразумительного плана, перспектива опять воевать с противником, который свел оборонительный потенциал улучшенного комплекса ЙОП-103 к нулю, удручало. Вроде понятно теперь, что при массовом наскоке оставшихся зергов насекомые запросто превратят начальника гарнизона во главе солдат в мелко нарубленный гуляш, и хрен он им помешает. Но нет, Джексон предпочел бы другой вариант. Гертман, принимайте командование моими людьми. Вне блокад вы видели кого? Из персонала, коротко поинтересовался предводитель оперативной группы. Нет, мля, из пришельцев, огрызнулся Джексон. Каждый внешне здоровый человек вне герметичного скафандра под подозрением. Если даже не считать тех херовин, что маскироваться могут, коридоры базы вот-вот могут наводнить зомби, которые, вполне вероятно, тоже взрываться умеют. Нет, сэр, не было никого. Все, кто остался выше пятого уровня, отошли к посадочным площадкам либо на периметр. Прикажете двигаться дальше? Стоило Адаму медленно кивнуть, как Гертман повысил голос, отдавая приказ двум часовым через местный канал. Те быстро снялись со своих позиций, отходя к герме дальше по коридору, ненамеренно задевая свисающие металлические полосы перекрытий. Слышалось это, как стадо ежовых ящериц на складе пустых консервных банок. Да и вообще, если солдаты в коридорах ЙОП-103 и сохраняли маскировку, то уж точно не по звуковому критерию. С другой стороны, зерги людей Джексона больше не преследовали, а значит, и на шум ориентироваться они не могли, экран биосигнатур оставался чистым. Вроде являлось обнадеживающим фактором, что смерть на время подстала и перестала дышать в затылок. С другой стороны, плохо это было, поскольку зерги опять слишком легко отступились от добычи, которую следовало таки добить. А если так, Кэп, позвольте только мародера осмотреть, торопливо сказал Гарси, вешая С-14 за спину, но Джексон остановил медика. Мы должны торопиться. Он выдержал чертовски непростой забег с препятствиями и остался жив. Наверняка еще несколько минут обойдется без вашей помощи. Босс прав, сквозь зубы подал голос мародер. Манипулятор на пару с пеной вывих зафиксировал и обезболивающего вколол по самое не хочу. Потом исправим. Гертман приказал своим подчиненным обследовать лестничный пролет, ведущий на нижние этажи и к местным блокадам. Затем все солдаты гурьбой выкатились в основной коридор, дававший проход к наружным корпусам ЙОП-103, и в бодром темпе рванули вперед. «Давайте, мудачки, не отстаем!» донеслось сзади тяжелое дыхание Госса. «Иначе можете упустить шанс учпакать зомби, сидя на стене периметра, если вдруг блокады откроются, и они наружу повалят. Как ты можешь говорить с таким оптимизмом, мать твою?» Вяло откликнулся мародер. «Мы на грани фола только что были. И вообще, зомбари эти всего полчаса, или час назад людьми были, как я и ты. Ну, я же морпех, приятель», — резонно заметил Госс. «Только что избежал ужасной судьбы быть перемолотым и сожранным новеньким модом аберрации. А еще мы вроде как направляемся в точку, где эвакуация на текущий момент наиболее вероятна. Каких еще эмоций ты от меня ждешь? Похоже, обратно император Валериан свои вложения не получит, весьма сие прискорбно», — пробасил Винсен, шедший одним из первых. Словам Рисаца было простое объяснение. Коридор вывел их в крыло, где почти не было света, и встроенные прожектора скафандров высвечивали удручающую картину. Разрушены оказались разом несколько этажей, и из провала внизу сочился жидкий дымок. Одетый в надежную броню стандартный десантный пот, снабженный разгонными и тормозными реактивными двигателями, тут же всплыл в памяти полковника. Пару раз он принимал участие в орбитальной высадке, несмотря на исключительную прочность капсул, ни за что больше не сделал бы этого добровольно, даже вне зоны поражения зенитных орудий противника. «Здесь подупал, сэр. Прямо здесь», — подтвердил его подозрение Гертман, осторожно приближаясь к краю металлической воронки. Когда полковник подошел к провалу, он увидел, что у замершей десятком метров ниже десантной капсулы в повалку лежали зерги и солдаты из числа орбитальных войск, которых вроде бы уже начали насекомые растаскивать и перерабатывать, но все было настолько перемешано, изляпано кляксами крови и слизи, что разобрать не было никакой возможности. Один единственный живой зерглинг-вирусняк, недовольно застрекотав, поднял голову и осклабился, поглядывая вверх на слепящих его людей, но выпущенная рядовым Аррингтоном игла тут же заставила тварь присоединиться к своим неподвижным собратьям. «Они только-только занять огневые позиции и успели», — заметил Адам, едва акустические фильтры нейтрализовали эхо выстрела. «Выглядит скорее так, будто зерги подохли не от игл десанта, а уже после десантников», — пробормотал Гертман. «Все трупы зергов, на дистанции рукопашной атаки, взгляните, ни одного не прикончили на подходе к капсуле. Какая нахер теперь разница? Это же все эксперимент», — мрачно ответил Джексон. «Королева клинков создала новые виды и ставит теперь над нами опыты, вертит ситуацией в лаборатории как захочет. Не зря Трей запретила блокады открывать, может, опасалась, что мы знаем про находку и захотим сжечь его». Полковник, отмахнувшись, вновь перехватил цепеж на изготовку. «Двигаем. Инлис, Аррингтон, займите фланги, поближе к стенам», — немедленно раздался в динамиках голос Гертмана. «Мародеры по правую сторону, вперед. Ты, Колечный, хоть зубы сцепи, но нам нужен еще один действующий каратель». Выход должен был располагаться недалеко, и солдаты приближались к нему с каждым шагом. Соответственно плану, справа объявились гермодвери в подсобные отсеки. Все они были либо неисправны, либо наглухо заварены. Тактильные детекторы сигнализировали, что здесь тянуло сквозняком. Пройдя очередной поворот и добравшись таки до шлюзового ангара, военные обнаружили, что герма была приоткрыта, примерно в половину роста взрослого мужчины. Одиноко и пронзительно свистел ветер, заметая внутрь пылевую взвесь. Раздавалась снаружи гулкая канонада. Гертман показал Энлису на диспетчерскую у входа. Пока остальные солдаты держали гермодвери отсек с аппаратурой под контролем, цепеж рядового заглянул в дверной проем, обшаривая помещение камерой целеуказаля, а потом внутрь проскользнула и сам Энлис. «Внимание личному составу, группа Гертмана выходит из крыла Запад-Г. Не подстрелите нас, парни». После произведения рядовым определенных манипуляций с компьютером, к которому в беспроводном доступе было полковнику отказано, индикаторы на голопанелях засветились холодным голубым оттенком, и герма со скрипом заклинившего сервопривода очень медленно принялась подниматься, открывая вид на темную ноздреватую поверхность XT-39323. Косое освещение выявляло в астероидной породе, напоминавшей полузасохший цемент с обильным добавлением охры, малейшие неровности. Каждый валун создавал продолговатую зону затенения, каждый виспеновый кратер бездонной ямы тонул во тьме, клубящийся зеленым паром с функционированием прожекторных вышек, по-видимому, все еще был напряг. Свистящий ветер уносил в сторону каньона длинные языки песка. Кроме того, видимость снижали самые длинные тени, те, что выдавали искусственные сооружения. ангары военной техники, хранилища, пара заводов, радарные вышки и, конечно, мощный вал внешней стены. Но ничего из этого не мешало углядеть, что со стороны западного сектора за стенами лаборатории царил хаос. Громоздились россыпи всякого хлама, раскиданного взрывами, некогда высокотехнологичные пристройки тиранов у стены обратились в груды неостали. Несущие конструкции заградительного сооружения были серьезно повреждены. Кое-где был обнажен скелет-каркас, а небольшая секция пластали на самом верху занималась чадящим пламенем. На глазах у Джексона опора, выщербленная тараканьей кислотой, содрогнулась, посыпалась металлическая стружка, и вся секция с металлическим стоном незначительно, но уверенно просела вниз. Трудно было сказать, что теперь поглотит стену прежде, едкие жидкости атакующих или периферийные технические туннели, которые под полигоном расползались еще на добрую четверть мили и в случае атаки, разумеется, тут же должны были заблокироваться либо в автоматическом режиме, либо при помощи самоподрыва паучьих мин. «Вперед!» – раздался окрик Гертмана. «Занять позицию!» Вокруг горели какие-то остовы техники, кругом стелился дым, как от напалма. Вцепившись глефами за край стены рядом с уничтоженной ракетной турелью, подтянулся и взобрался наверх гидролиск щупальцемит. Стремительно, ловчее любой змей, он ушел от очередей, ударивших откуда-то с правого фланга, но тут же его настигла тяжелая игла из тесака. Полковник не успел даже отследить перемещение головореза, этот боец пронесся по стене, словно крылатый рыцарь смерти, обороняющий средневековый замок в осаде. Трещали очереди цепеши и кругом свистели и рикошетили костяные иглы гидролисков, расплывались в воздухе зеленые сгустки кислоты. На молочно-серой броне расцветали алые пятна, люди падали и разлетались на части, мимо бежали все новые и новые солдаты. На южном направлении стена осветилась вспышкой. Еще двое операторов СМС-660 проводили для зергов курсы мгновенной эпиляции плазмой всех выступающих частей тела, а новенький КСМ, взрыкнув реактивными двигателями, бросился укреплять поврежденную секцию заграждения. Бегом, бегом, мудозвоны. Очнувшись от созерцательного транса, Джексон первым подал пример солдатам, рванув к выдвинутому из-под земли зданию хранилища и переведя голограмму целеуказателя на выданную адъютантом невнятную угрозу. Там еще головорез, соскочив со стены и развернувшись в воздухе, бил с двух рук куда-то в район левого фланга. Вообще, в обычные времена Политис-14 по инопланетным супостатам, пытающимся расковырять стену хранилища и добраться до занявших оборону на возвышенности людей, было отличным способом возбудить в себе азарт охотника, дремлющего в ДНК всех мужчин еще с каменного века. Цепеш винтовка неприхотливая и мощная, дальнобойности и настильности которой не занимать, этому только способствовало за счет амортизаторов скафандра у Цешки практически неоткуда было взяться отдачи, ствол лишь смещался на доли градуса после каждого выстрела. Но сейчас Джексон, доверив ближний мониторинг своим подчиненным, лишь подался вперед, выставив перед собой гауссы, быстро оценивая расстановку сил на тактической карте. С севера бабахнул осадный танк, быстро сдавая назад в походном режиме, покрывая периметр обороны вспышками огня. «Есть четкая передача через канал 12, все переключаемся», — громко сообщил Джексон. «Принимаю данные». Слова командующего вернули боевой настрой обескураженным солдатам, только-только выплеснувшимся на периметр и попавшим сразу в эпицентр ожесточенной грызни людей и насекомых, создали готовность выполнить приказ. Все осознавали, что Джексону, опытному офицеру, вполне по силам найти слабые места в наступлении противника. Адъютант выдал общую карту, на которой были видны яркие пятна резервов, импровизированный лазарет, по совместительству станции обслуживания, арсенал. Подняв голову на звук сухого выстрела, Джексон сквозь матрицу карты увидел, что совсем рядом была припаркована пара бесхозных, но вполне исправных гиллионов. Только один водитель, затравленно озираясь и поводя легким гаусс с карабином СК-27, виднелся за баррикадами инженерного комплекса среди нескольких морпехов неподалеку. Пилот явно понимал, что толку от него будет в текущих условиях за рулем Багги немного, но точно не мог знать, какая незавидная его судьба ждала, решил полковник приводить свой первоначальный план в исполнение. «Ничтожные черви, холодно вам было по пути сюда в космосе», — загрохотал бас Винсона, стоило из-за угла завода по соседству, преследуемому очередями, выскочить десятку зерглингов. «Проводник божественной воли императора согреет вас до хрустящей корочки. Вообще-то в вакууме ни жарко и ни холодно, весь космос, ни въебенных объемов термос. Не применул вставиться Гос, вместе с напарниками прикрывавший тыл. Заткнись, зануда, ты весь настрой ему сбиваешь. Взвыл решивший в это время вплотную заняться мародером Гарси. Безумному огнеметчику же было ровным счетом плевать и на особенности вселенской термодинамики, и на вспыхнувшую было между морпехами словесную перепалку. Не колеблясь, он врубил погибели. Зергов буквально стерла с лица земли клубящимся фонтаном раскаленного газа, а морпехи по соседству, испуганно матерясь, прыгали в стороны и вжимались в землю, дабы не попасть под дружественный огонь. Облизнув углы полевого производственного модуля, плазма остыла и обратилась в облако фосфорицирующей гари, что гигантским штопором закрутилось вверх и ушло в небесную твердь, прямо к куполу лаборатории К. Вот здесь Джексон и увидел то, что он, по идее, первым делом глазами должен был выискивать, оказавшись у периметра. Ночь на планетоиде наступала 3 раза в сутки, и солнце к 4 часам дня как раз собиралось выглянуть из-за восточного горизонта. Отблески зари на металле и панелях бронированного стекла вспыхивали один за другим, но один объект даже в лучах раннего солнца все еще представлял собой один гигантский сгусток черноты. Да уж, в резких длинных тенях Андромеда, зависшая за лабораторией, смотрелась чертовски выразительно. Это была мрачная громада, словно к планетоиду вплотную подошел вырезанный из космоса кусок вакуума с огоньками-звездами. Колоссальных размеров корабль, настоящая передвижная военная база, наполненная хитроумными механизмами и боевыми машинами, ощетинившаяся пушками всех калибров, казался неостановимым и неуязвимым. Двигатели его работали еле-еле, попыхивая облачками термоядерных выхлопов. Внеатмосферные сражения между такими игрушками выглядят со стороны довольно красиво. Крейсеры, похожие на крылатые кузнечные молоты, сближаются, многочисленные двигатели излучают голубой свет, в мгновение ока пространства между ними прочерчивают ослепительные плазменные трассы Ямато и лазерные импульсы. Однако сейчас Андромеду и вероятного противника связывали только потоки снарядов от нескольких гаусс-зениток в нижней части судна, да еще вспышки на темном фоне указывали на отделяющиеся от установок реактивные торпеды. Больше не происходило ничего, боевой крейсер, по-видимому, выпустил какое-то количество транспортников и судов поддержки, но резервы и основные орудия включать в бой не торопился. Линии бровей Джексона угрюмо сошлись, когда из-за линии горизонта к крейсеру быстро приблизились 3 черные точки, распознанные визором как медчелнок в сопровождении викингов, оставляя за собой дымовой след, свидетельствовавший о явной технической неисправности. Повинуясь подсознательному импульсу, полковник выбрал иконку с символом общего радиоканала мостика Андромеды. Встретили его там не скупые, чеканные фразы Киттера, а подлинный гвалт и неразбериха, ибо приватный канал связи с капитаном-адъютант уже не командующему предоставлять отказывался. «Центральный, — говорит Альфа-2, — у нас тут еще муты, необходима поддержка, господи, на пулемет, живо, второй заход, на 9 часов, Альфа-3, отчет, все очень плохо, панели повреждены, второй топливный модуль течет, мы не можем, нас башня в космопорту горит, долго не продержимся, отправьте пару торпед по этим координатам». «Да понял я, понял, Альфа-2, Альфа-2, как слышите», говорит командующий гарнизоном ЙОП-103 Адам Джикевич Джексон, личный номер АЦ-1, 611-1917, 29-й, четко произнес полковник. «Мы под плотным огнем противника. Меняем точку высадки поддержки на ближайшую. Запрашиваем эвакуацию с периметра для всех действующих подразделений». «Периметр», — говорит центральный, почти сразу же напряженно ответил диспетчер. «Не ждите поддержки, пока не будут эвакуированы последние подразделения с грузовых ворот и космопорта. Крепитесь, полковник, твою ж мать!» — немедленно выпалил Джексон. «Полковник, крепитесь. Вы там пошевеливайтесь уже». В динамиках щелкнуло, и визор просигналил о переходе на абсолютный приват. Последовавший за этим голос заставил Джексона облегченно выдохнуть. «Полковник, это Киттер, мы еле выделили ваш сигнал», — обвиняющим тоном сказал капитан Андромеды. «Что с вашим уровнем доступа? Где вы, черт возьми?» Адъютант опять фортель выкинул, — сообщил Джексон, проследив взглядом за идущим вокруг лабораторного корпуса на бреющем полете вороном. «Мы лишились практически всего обслуживающего персонала, центральный командный пост законсервирован. На периметре творится черт знает что. У нас тут, Похоже, с полчаса артиллерийская дуэль идет. Зерги периодически обстреливают. Словно подтверждая его слова, откуда-то сверху прилетело и ударил в огневую точку лаборатории на уровне 15-го яруса одинокий снаряд, разметав коричневато-красную кашицу и выгрызя солидный пласт брони. Джексон глухо выругался, проматывая историю логистики боевых действий. «Дьявол! Они сожгли нашу планетарную крепость несколько турелей, как уже раньше сообщалось, два танка. Оборона на самой дерьмовой слизи только и держится, оборонительный потенциал тает с каждым десятком минут. Чертовски плохо, что в боевых условиях полковник не додумался до приказа КСМ собирать доступный газ из виндшахт и складировать емкости у стен на случай, если придется их взрывать и отступать внутрь комплекса. Ну, по крайней мере, с функционирующей адъютантской системой свой-чужой в распоряжении Джексона были адекватные мины-пауки, которых можно было использовать без боязни, что простейшие роботы станут бросаться вообще на любую боевую единицу, включая дружественные войска. «Понял вас», — откликнулся Хиттер. «Что собираетесь предпринять, полковник?» «Предпринять?» — Адам перевел мрачный взгляд на Гертмана. «То же, что и раньше. В лаборатории больше ничего ценного не осталось. Уже не рискуем потерять все в ходе залпового огня противника. Рассредоточимся, оставим те секции стены, где есть рабочие турели. Танки, ракетницы и огневые точки начнут обстрел, и, если нам повезет, противник будет вынужден покинуть свои позиции и переместиться ближе к лаборатории, за хребет, в слепую зону наших орудий. Как только отвлекутся и будут вынуждены перемещать недусов, значит, снимут на небольшой промежуток времени завесу. Шлите нам банши или освободителей для подавления той херни, что щиты крейсера игнорирует, и споровых орудий. И сразу же вдарьте, черт возьми, по ублюдкам из всего, что у вас там имеет крупный калибр. Тогда начинаем по вашей команде, определился Хиттер. Торопитесь, полковник. Времени до подхода Левиафана осталось всего ничего. Как идет эвакуация на других объектах? Зерги в космопорту серьезно треплют моих ребят, но мы почти дожали их подкрепление. Быстро ответил Киттер. Один транспортник был потерян на выходе из каньона, непредвиденный налет муталисков, ранее направлявшихся в сторону космопорта, но два благополучно доставили выживших. Оставшиеся три пока не рискуют совершить вылет от грузовых ворот, но на борт забрали всех, кто пришел, ждут команды. Остались только они и вы. Отлично. Сами мы туда в любом случае не успеваем, так что... Странно, подумал полковник. Теперь... Когда они оказались снаружи лаборатории, ему казалось странным, что они не начали эту скоординированную атаку еще раньше, все-таки рискнув попасть под сосредоточенный огонь их залповой системы, и, разом лишившись всей оборонительной способности, не стали уповать на скорую помощь Киттера. То, что он со своими офицерами придумал, казалось теперь ненужной предосторожностью, но, конечно, в других обстоятельствах это была понятная и необходимая предосторожность. «Наверное, так», — Джексон тихо выругался сквозь зубы. У него было такое впечатление, что еще немного от мешанины поступающих противоречивых данных его здравый смысл забьется в самый угол сознания и начнет лихорадочно отстреливаться при каждой попытке его оттуда выцепить и применить. «Гертман», — позвал полковник руководителя, теперь уже пополнившийся свежими бойцами опергруппы. «Мне нужны мародеры на линии со стороны хребта, отправьте туда всех солдат, кто не связан боем и может держать манипулятор ровно. Всем остальным, слушайте меня». Джексон повысил громкость на командирской частоте. «Парни, пока не вынесем противника, улететь не сможем. Морпехам, отойти к ближайшим секциям, не снабженным действующими ракетными башнями. Давид-2, Давид-4». Привлек он внимание танкистов. «Обстрел зоны подавления по команде, смена позиций после каждых двух залпов. Наш единственный гиллионный головорезы, полная боевая готовность, возможен быстрый прорыв как со стороны противника, так и с нашей стороны. Шевелитесь, у нас не больше 20 минут на все про все». Шалтай-болтай сидел на стене. «Понял вас», — откликнулся на его слова по рации старший головорез, пикируя неподалеку с заградительного сооружения, перезаряжая тесаки и снова взмывая в воздух. «Вы слышали шефа, обезьяны летучие, выполнять, и вся королевская конница, вся королевская рать не могут». Едва боец в реактивной броне взлетел над стеной, как раздался хлопок, словно бутылку шампанского открыли. Головорез закрутился волчком с перебитым топливопроводом, его подняло и по кривой дуге швырнуло в землю. Человек и кроноплан исчез в огненной вспышке, огласив периметр ревом выгорающего топлива и разбросав искореженные части костюма. Ничего не попишешь. При отсутствии других воздушных целей реактивная пехота представляла для гидролисков лакомую мишень, а преимущество узких коридоров ЙОП-103 сверхманевренные пехотинцы, имеющие возможность стремительно перемещаться на короткие дистанции, на этот раз были лишены. Гидролиски хорошо обучены стрельбе по дальним воздушным целям. Их мыслительные цепи примитивны, но поправки на всевозможные величины они делают не хуже тиранских роботов. Град шипов превратит в решето фюзеляж любого легкого судна в конусообразной зоне поражения вот с теми целями, что летают почти над их головами, выше 45 зрительных градусов. Гидролиски начинают испытывать проблемы ввиду строения позвоночника и расположения метательных клапанов. Другой головорез, на которого смерть командира не произвела, по-видимому, ни малейшего впечатления, взлетел в том же месте, деловито прицелился и, судя по сумбурному воплю, успешно насекомому отомстил. «Речь ваша прозвучала так, будто у нас всего одна попытка», — фыркнул в динамике полковничьего скафандра Гертман. «Мне это не нравится, сэр. Наверняка не так сильно, как вам, но все равно не нравится. Сегодня погибнуть вообще можно было в любой момент», — пробормотал Адам, в очередной раз удивившись будничности этих слов. «Но, боюсь, это и впрямь для нас самый распоследний шанс. Если исходить из того, что мы знаем о королеве клинков, она, наигравшись с выжившими, милостиво их не отпустит. Хотя, невозможно предугадать, как поступит королева. Возможно, ей буду нужен один я. В любом случае, надеяться затаиться, заранее ущербная стратегия. Нужно что-то, но продолжать предпринимать. Солидарен с вами», — гаркнул капитан. «Аррингтон, остаешься здесь с Гарсием и Винсоном. Прикройте раненых, сопроводите их в укрепление лазарета. Инлис, бери остальных и дуй в юго-западную секцию. Шел, у них там по соседству огнеметчики уже не справляются без головорезов, а мы тут с полковником займемся мародерами. Кэп, не надо», — зачастил Аррингтон, повернувшись и окидывая неподвижную громаду с 660 взглядом, полным ужаса. «Капитан, вы меня пугаете. Я не останусь без вас с этим сумасбродом. Мудак ты», — с явной обидой зарисаться резюмировал Гарсий. «Темнее всего как раз под пламенем свечи. Безопаснее, то есть у Винсона за. Да мне похуй на твои ребусы. Я не хочу рядом с этим из второго взвода ни минуты больше находиться». Но Гертману было до причитаний бойца как по музыкальному инструменту из семейства ударных. Он уже снялся с места, двигаясь к лифтовой платформе, кою адъютант уже определил в качестве точки сбора ударной группы мародеров. Сам полковник, вскочив, тоже пробежал метров на 40 к стене, только чуть правее, упал, скорчился за неостальным блоком, выдвинутым из земли. Тела худосочных зерглингов-переростков с поджатыми лапами и пастями, перекошенными от нечеловеческой злобы, лежали в округе без движения в самых разнообразных позах. Панцири насекомых покрывали потеки лимфы, толчками сочащейся из игловых отверстий в хитине, и под некоторыми уже набежали порядочные лужи. «Инлис радирует, чисто», — доложил Гертман. «Как с восточной секцией?» — спросил Джексон, не оборачиваясь к нему и контролируя свой сектор стрельбы вплоть до бункера на возвышенности, что располагался по правому флангу. Там, в бункере, сверкали и грохотали цепеши, снимая отдельных насекомых короткими очередями. А еще, отделившись от понемногу разгоравшейся бойни, неслись к полковнику бочкообразные, закованные в тяжелую броню гранатометчики. Тут в камеры периферийного зрения ударил свет фар. Гиллион, спокойно стоявший до этого у хранилищ, заревел, скакнул вперед и, проделав хитрую петлю, разом подпрыгнул всеми четырьмя колесами на остатках покрытия, разнесенного зерговским снарядом. Водитель, проезжая мимо полковника, поднял большой палец. «Эй, народ!» — с преувеличенным воодушевлением спросил в рацию он. «Жаркое из пришельцев заказывали, сварганю за минуту. Держится», — процедил запоздалый ответ Гертман, вжимая спусковую скобу и подбивая очередного зерглинга. Полковник, вспомнив, что у него в руках тоже имеется средство деления инопланетных форм жизни на ноль, вновь сосредоточился на поля боя. Прицелился, нашаривая треугольником целеуказателя спрыгнувшего с подбитой турели зерглинга, и выстрелил. Визор давал достаточное увеличение, чтобы рассмотреть его тупую морду, с покрытыми острыми ребрами новообразованиями по обе стороны, то, как эта уродливая башка лопнула, разбрызгивая свое содержимое. «Вторая группа на подходе, мы готовы. Как гранату у ребенка отобрать, командир?» Поддержал начинание Джексона первый мародер, подбегая вплотную и занимая огневую позицию. «Пушки, детям не игрушки. Техники сигнализируют о готовности», — сообщил Гертман. «Они могут активировать оставшиеся турели и внешние огневые точки искоренителей М в течение 10 секунд по вашему сигналу». Полковник вывел на матрицу визора панорамный обзор с оставшейся пары воронов, патрулирующих территорию базы уже самостоятельно. Операторы в планетарной крепости, по-видимому, не мучились долго. С высоты дронного полета горизонт резко отодвинулся и сильно округлился, зона подавления сразу же обозначила свое присутствие, будто электрические помехи проскакивали в полевых воздушных потоках, что порождало нестабильная атмосфера гравиконтура среди подковы низких холмов, охватывающих горизонт на западе. Естественная расселина, где устроил свой наступательный полигон Рой, тянулась через их валы подобно полукилометровому шраму. Из 4 десантных кораблей, совершивших экстренную посадку на склоны холмов и окрестные мелкие кратеры, 3 были подбиты и горели, при малом увеличении напоминая поломанные детские игрушки. Но стоило ворону дать масштабирование для удобства полковника, как глазам Джексона предстали обломки 4-го, разбившегося вдребезги челнока, валяющиеся тут и там измочаленные останки его экипажа и пугающе реалистичные, обугленные банки подов, из которых никто даже выскочить не успел. Языки пламени были хорошо заметны в тени главного корпуса лаборатории, что тянулось по поверхности планетоида от каньона на пару сотен метров, почти до самого укрытия инопланетян, и на матрице визора беспрерывно прочерчивали это затемнение директрисы, олицетворявшие вероятные направления атаки различных родов войск зергов. Согласно расчетам адъютантов Андромеды, их атакующие группы вполне имели возможность организованно отступить на сотню метров к югу, за хребет, миновав удобную позицию для нападения головорезами. Но выбирать новую было некогда, малейшее промедление теперь грозило однозначным присвоением всему гарнизону статуса Киа, ибо всего через треть часа с небосклона могла прийти волна всепожирающей аргент плазмы. «Капитан Киттер, подготовьте торпеды к стрельбе по зоне подавления», четко отделяя слова друг от друга, произнес Джексон. «Андромеда Давид 2, 4, автоматические системы, готовность номер 1. Не отказался бы я, чтобы среди жалких остатков нашего расчета сейчас находилась знаменитая сержант Кувалда. 29-й, всяко уже без разницы, сколько нашей пехоты окажется среди зергов под ее обстрелом», обреченно вздохнул в радиоканале танкист. Тем не менее, тут же послушно разворачивая свою машину в осадное положение, Джексон был уверен, на другом конце периметра точно так же, пощелкивая узлами трансформации, второй серый танк приподнялся на опорах, угнездившись траками в грунте и за какие-то несколько секунд превратившись в дальнобойную гаубицу. В рассветных лучах ее хищное сдвоенное жерло устремилось вверх, готовое изрыгнуть в мягкие тени, где таились сотни когтей и клыков, острых как бритва, разрушительные, несущие очищающий свет вспышки пламени и поражающие элементы. За ограждениями на стене притаились головорезы. Андромеду затягивал черный дым, сочащийся из лабораторных корпусов, ее торпедные аппараты осветились алыми глазками лазерного наведения. Зерги берут невообразимой численностью, внезапными атаками, возможностью аннулировать тактические преимущества войск противника и невероятной способностью оборачивать оружие врагов против них самих. Их боевые особи отъедаются в 1000 раз быстрее, чем хваленые умаджанские скелеты на белковой кормовой базе. При наличии питательных веществ, горючего виспена и минералов, идущих на укрепление брони и внутреннего скелета, быстро клепать подкрепление для них не составит никаких проблем. И если давно отошедшие от прокатных станков центральные миры тиранов, внедрившие наносборку и модули развертки повсюду, где только это было возможно, способны даже потягаться с роем по скорости экспансии, то планеты из космического захолустья вроде системы Сара, вынужденные доставлять заранее собранные подкрепления на поля сражений, должны были вроде насекомым доставаться практически без боя. Но военные технологии Роя основаны на законах биологии, а потому имеют меньшую дальность эффективного применения, чем тиранские. Закаленная марийская неостыли электронные компоненты, страхующие руки лучших в своем деле морпехов и пилотов, в общем счете одерживали верх над плотью и кровью космических тварей, не давая им окончательно истребить человечество.